Добравшись вместе с Рейном до своих мест, Малта оглядела наполненный танцующими зал и вдруг поняла, что отнюдь не будет скучать по нему. А если и заскучает, то не особенно скоро. Оказывается, она способна была присытиться танцами, праздниками, переодеванием. Она с тоской вспоминала простую домашнюю жизнь, дни, не расписанные по минутам, возможность уединения. Ну а Рейн, тот просто спал и видел, чтобы скорее оказаться в городе старших на своих любимых раскопках. Тут нужно пояснить, что в Джемилию не так давно прибыла старушка Офелия и всем привезла письма. Новости из Удачного и ободряли, и властно звали домой. Припасы, поставляемые через Удачные в верховье реки, доставлялись бесперебойно. А юный жрец, которого Уинтроу всячески рекомендовал как знатока механизмов и земляных работ, обнаружил почти мистический талант к простым и красивым решениям. Сейчас на реке вовсю достраивались временные шлюзы, по которым змеи смогут подниматься против течения. И брат Рейна уже занялся подземными развалинами. В этом деле Бендеру самым деятельным образом помогал Цельден. Неповрежденных помещений они пока не обнаружили, но Рейн был уверен, это лишь от того, что сам он в работах участия не принимает. Вот приедет и уже покажет им всем, как надо раскопки вести. Малта и отдавала должное его честолюбивому рвению и тихонько посмеивалась про себя. Рейн подслушал ее мысли и негромко вздохнул. «Мне тоже домой охота, сил нет», — поделился он с ней. Между тем музыка сделалась громче. Начинался первый танец. По обыкновению бал открывали сердечные подруги сатрапа, танцевавшие для него одного. Танец был таков, что, смотревший с трона, сатрап как бы являлся их партнером. Малта следила за плавными, отточенными движениями великолепно одетых женщин, поглядывала на сатрапа, тот время от времени наклонял голову, как делал бы в настоящем танце, кланяясь подругам. «Дурацкие обычаи», — подумалось ей. «Только музыканты даром играют». Она спохватилась, заметив, что вот-вот начнет отбивать ногой ритм. Рейн наклонился к ней и шепнул: «Я договорился еще с двоими камнерезами. Они последуют за нами на Офелии. Уинтроу говорит, что некоторые с пиратских островов могли бы поставлять нам камень по вполне разумной цене. Так что если нам удастся заменить деревянные стены шлюзов на каменные, сразу высвободится много рабочих. Ты же понимаешь, вода все время разъедает дерево, приходится безотлучно следить. Зато можно будет устроить проход для больших кораблей, чтобы они могли подниматься до самых верховий. А рабочих отправим на раскопки». «До или после нашей свадьбы?» — серьезно осведомилась Малта. «После, естественно», — отозвался он с жаром. Взял ее за руку и большим пальцем ласково погладил ладонь. «Или ты думаешь, что наши матери потерпят иной порядок вещей? Я лично весьма сомневаюсь, что мне дадут хоть раз спокойно поесть или поспать, прежде чем я вытерплю свадебную церемонию». «Вытерпишь?» — изогнула чешуйчатую бровь Малта. «Именно», — вздохнул он в ответ, — «мои сестрицы сейчас уже вне себя от восторга. С ума сойти! Скоро они увидят королеву пиратских островов и твоего великолепного братца Уинтроу. Да и Тенталья объявила, что всенепременно хочет присутствовать, чтобы, как она выразилась, принять нас чуть позже. Так мне, по крайней мере, передали. Еще сестры настаивают, чтобы во время свадьбы я был в вуале. Они говорят, никого не волнует, как я показываюсь на люди в Джамилии, а вот во время свадьбы вынь да положим традиционную скромность». «Скромность — одно дело, а традиции совсем другое», — возразила Малта. Все это она выслушивала уже в 1001 раз. Когда Офелия ошвартовалась в Джамилии, каждый из них получил по толстенному конверту с письмами от родни. И надо ли говорить, что письмо Кефрии тоже было в основном посвящено свадьбе? «Тогда я тоже надену вуаль», — сказала Малта. «Если я что-нибудь понимаю, суть праздника — это то, что мы принимаем друг друга вслепую, без оговорок». И она задала вопрос, долго не дававший ей покоя. «Слушай, ты столько просидел, запершись с Грейгом Тенирой. Моя мама пишет, он взялся ухаживать за какой-то девушкой из трех кораблей. Что у них там? Говорил он тебе что-нибудь?» «Ну, у них с дочкой малявки Келтера, как я понял, дело движется в правильном направлении. «Ой, стыдобища! То есть, я имею в виду, получается, тетка Альтия окончательно сожгла все мосты и должна-таки будет удовольствоваться брешенным Треллом?» «Последний раз, когда я видел обоих, — заметил Рейн, — они выглядели вполне довольными друг дружкой, если не сказать больше. И все же Грейг Тенира был бы для нее гораздо более подходящей партией». «Возможно, — хмыкнул Рейн. Ну а если судить по тем взглядам, которых она меня удостоила, ты тоже могла бы заполучить жениха куда как получше меня». «Ну, это она на всех так смотрит», — Малта отмахнулась от каких-либо теткиных сомнений, как имевших место, так и не имевших его. «Меня гораздо больше заинтересовали перемены, происшедшие с Офелией», — сказал Рейн. «Вернее, их отсутствие. Передо мной был тот же самый корабль, что и раньше. И Грейг утверждает, что у нее нет никаких драконьих воспоминаний. Она просто ожила когда-то и стала Офелией, вот и все. И то же самое с золотой пушинкой». «Ты думаешь, их память еще пробудится?» «Не знаю». Он подумал и неохотно добавил: «Собственно, я начинаю подозревать, что некоторые из драконов умерли в своих коконах из дива-древа еще до того, как мы использовали их на доски для кораблей. Быть может, Офелия с золотой пушинкой ничего и не помнит из-за того, что закуклившиеся в них создания умерли и унесли свои воспоминания с собой. А значит, они навсегда останутся такими, как есть». Он помолчал и сказал еще: «Грейг, по крайней мере, благодарит за эту судьбу. Он говорит, что Кендри, прежде всегда такой спокойный и благонравный, стал почти неуправляемым и слушается только прямых приказов Тенталья». Он тяжело замолчал. Малта предприняла усилие, чтобы отвлечь его от мрачных раздумий. «Мне и Сельден записочку написал», — сказала она. «Почерк жуткий, но тем не менее. Ты знаешь, он просто влюблен в дождевые чащобы. И город Кассарик ему спокойно спать не дает. Его б воля. Лопату в руки и копать. Да твой брат не велит». Рейн криво улыбнулся. «Я отлично помню», — сказал он, — «как сам был, точно таким». Все же его лицо оставалось слишком угрюмым. И Малта продолжала: «Мой меньшой братец торчит все возле коконов, охраняя их вместе с Тентальей». И она покачала головой. «Тенталья же утверждает, что лишь 53 кокона должным образом развиваются. Откуда она это знает, никому неизвестно, но, наверное, знает откуда-то. Бедняжка, она столько сил положила, чтобы припроводить их домой, и все же многие не увидели конца путешествия. И теперь вот она беспокоится, что даже из этих 53 не все вылупятся. Им бы надо всю зиму в коконах пролежать, чтобы выйти наружу в разгар лета». «Быть может, — предположил Рейн, — коли они так поздно закуклились, то и вылупятся под самую осень». «Быть может. Ой, смотри!» И она потянула его за руку. «Подруги закончили. Вот теперь начнутся настоящие танцы». «Подождем, пока музыка заиграет», — подразнил он ее, прикидываясь, будто не особенно рвется вставать. Она предостерегающе округлила глаза, и Рейн немедля вскочил. «Тебе бы только новым платьем похвастаться», — буркнул он, подавая ей руку. «Малта не осталась в долгу. Гораздо хуже», — заявила она. «Я желаю, чтобы разодетые придворные дамы хорошенько пустили слюну при виде моего красавца-жениха. И тогда-то я умыкну его у них из-под носа, чтобы сделать безраздельно своим и до конца жизни запереть на краю света в захолустных чащобах». Комплименты она ему подпускала все такие, что у него неизменно вспыхивали щеки. Он молча вывел ее на середину просторного зала. Музыканты ударили по струнам, джамилийские каменные барабаны задали ритм, смычки подхватили мелодию. Рейн взял ее руку в свою, а другую ладонь положил ей, согласно джамилийской моде, на поясницу. Малта уже объясняла Уинтроу, что для данного танца это было единственно возможное положение мужских рук. И, тем не менее, братец наверняка уже хмурился, глядя на недозволенную смелость ее жениха. Они с Рейном важно вышагивали под барабаны, пока не заверещали духовые и не подали им знак закружиться. У Малты слегка помутилась перед глазами и сладко перехватило дыхание, когда Рейн, в конце концов, ее подхватил, и вновь они поплыли под барабаны, все ускорявший ритм. Вот он вновь закружил ее, на сей раз гораздо быстрее и ближе к себе. «Ты жалеешь, что нам приходится ждать?» — дерзко спросила она, пользуясь интимным уединением танца. Мне придется крепче жалеть, если законность происхождения моего наследника будет поставлена под вопрос, — ответил он совершенно серьезно. Малта закатила глаза, а он притворился, что строго хмурится. «Жалеет ли голодный о долгих приготовлениях к пиршеству?» — спросил он, когда вихрь танца снова прижал их друг к другу. Они кружились так близко, что она ощущала его дыхание, касавшееся ее гребня. По всему телу уже знакомо прокатилась волна жара. Другие пары старательно освобождали им место. Всем хотелось взглянуть, как танцуют друг с дружкой представители старшей расы. Рейн снова закружил ее, на сей раз проведя почти вплотную, так что она едва не коснулась грудью его груди. «Говорят, именно голод придает пище особый вкус», — шепнул он ей на ухо. «Предупреждаю, однако, пока мы доберемся до удачного, от меня кожа до кости останутся». Восхищенный ропот присутствовавших сообщил Малте, что кружение достигло нужной быстроты, и люди любуются алыми высверками подкладки ее белоснежного платья. Она прикрыла глаза, полностью доверяясь Рейну, и спросила себя, будет ли еще в ее жизни что-нибудь, что превзойдет этот поистине звездный час. «О, да, будет!» — Малта даже улыбнулась, догадавшись, что именно. «Какой восторг рассказать про все это Дейли!» «Они прекрасно смотрятся вместе», — пробормотала Этта. Уинтроу отважился искоса взглянуть на нее. Она смотрела на танцующих, и в ее глазах был странный голодный блеск. Уинтроу предположил про себя, что она воображала, как Кеннет мог бы вести ее в танцы. Уж верно, они танцевали бы ничуть не хуже Малты и Рейна. Но далеко не так упоенно, это уж точно. Даже пираты полнее соблюдали приличия, нежели его своенравная сестричка. «И то хорошо, что хоть скоро поженятся», — заметил он чопорно. «И ты полагаешь, тогда они сразу прекратят танцевать?» — язвительно осведомилась Этта. Уинтроу виновато улыбнулся, радуясь про себя, что она, пусть на миг, но стала прежней Эттой, которую он знал раньше. Увы, прежний дух пока проявлялся в ней лишь временами, как огонь, вспыхивающий из-под золы и углей. «Да нет, наверное, не перестанут», — согласился он с ней. «Малта, по-моему, просто родилась для танцев». И, глядя, как та в восторге закрывает глаза, а Рейн ее стремительно крутит, Уинтроу добавил, «Думается, она ему дюжину детей нарожает, и все равно ничуть не изменится». «Какой стыд, какой срам!» — передразнила его Этта. И вдруг спросила, «А что, у вас в удачном все презирают танцы, как ты?» «Ничего я не презираю», — удивился Уинтроу. «Меня самого учили кое-чему, некоторым основным движениям, и, говорят, даже неплохо получалось. Но это было до того, как меня отослали учиться на жреца». Он некоторое время следил за Малтой и Рейном, потом добавил, «На самом деле, не такого уж высокого полета искусства они и показывают. Они просто все делают очень быстро и притом правильно. Ну и еще то, что пара уж больно подходящая». Он сосредоточенно нахмурился и все-таки произнес, опять же, это ее потрясающее платье. «А как ты думаешь, ты смог бы так танцевать?» «Если попрактиковаться, отчего бы и нет». Тут неожиданная мысль посетила его. И он поразился тому, каким он, оказывается, по-прежнему был дураком. «Это», — сказал он и наклонился в ее сторону, — «может, и ты хотела бы потанцевать?» И он с готовностью протянул ей руку. Это смотрела на нее несколько мгновений, потом отвела взгляд. «Я не умею». «А я бы тебя научил. У меня не получится. Я только сама срамлюсь и партнера на посмешище выставлю». Тогда Уинтроу проговорил очень тихо, тем самым принудив ее внимательно слушать. «Когда ты боишься неудачи, ты страшишься чего-то такого, что еще не случилось. Между тем, научиться танцевать не в пример легче, чем постичь грамоту. Особенно это касается некоторых женщин, которые вовсю прыть носятся по снастям и никогда не оступаются». Он умолк и стал ждать. «Я... Ой, только не сейчас, хорошо? Не при людях». Уинтро увидел, как трудно было ей сознаться в каком-либо желании. «Но со временем я правда хотела бы научиться танцевать». Уинтро улыбнулся. «Когда это время настанет, — сказал он, — ты окажешь мне честь стать твоим учителем и партнером?» Она чуть заметно кивнула и добавила: «А еще у меня будет платье куда лучше того, что на ней». Звезды холодно поблескивали в темном небе над головой. Береговые огни Джамили по сравнению с ними были совсем близкими и очень теплыми. Их отражения извивались на легкой волне в гавани, словно спины ныряющих морских змей. Стылый ветерок, еще как следует не наступившей весны, доносил отзвуки музыки и веселья. По ту сторону причала зашевелилась Офелия. Это был корабль старой постройки, толстопузый Ког, обманчиво выглядевший неповоротливым и неуклюжим. Офелия вытащила откуда-то коробочку с игральными костями и потрясла ее в воздухе, потом обратилась к проказнице: «Перекинемся?» Проказница невольно улыбнулась, глядя на соседку. Древний скульптор изваял Офелию зрелой Матроной, чуточку скандальной и отменно горластой, но сердце у нее было золотое. Вот уж чего проказница никак не ждала, так это очутиться в Джамилийской гавани в обществе другого живого и очень жизнерадостного корабля. Вдобавок ко всему, еще и вроде как утратившего свои драконьи воспоминания. Ну, а Офелия оказалась не просто добрым товарищем, но и неиссякаемым источником удачнинских сплетен. Равно как и, что для проказницы было даже важнее, кладезем сведений обо всем, что происходило в Трихоге, когда она там была. К сожалению, поля закукливания располагались далеко в верховьях, куда не мог добраться корабль с осадкой, как у Офелии. Однако старый Ког был охоч до людских разговоров и умел держать ушки на макушке. Поэтому Офелия знала решительно все. Она располагала как достоверными сведениями, так и всеми мыслимыми слухами о житье-бытие змей. Новости, которыми она поделилась с проказницей, однозначно добрыми назвать было нельзя. Но все лучше, чем неизвестность. Проказница знала, что наилучшим образом служит своему племени, оставаясь сейчас в Джамилии. Однако выносить неизвестность было очень непросто. И Офелия вполне понимала, как важно для нее все, что касалось змей. Ошвартовавшись в этой гавани, она только и делала, что утешала проказницу, припоминая малейшие детали. Тем не менее, та лишь покачала головой при виде коробки с фишками. «Альтия с тобой уже играла», — улыбнулась она, — «и утверждает, будто ты жульничала». «Ну так это же Альтия», — был ответ. «Славная девочка, ну только чуток подозрительная. Да и в людях ровным счетом ничего не смыслит, это я точно тебе говорю. Выбрала себе этого паршивца Трелла, хотя могла бы поиметь моего Грейга». Проказница негромко рассмеялась. «Вот уж не думаю, чтобы у твоего Грейга был хоть какой-то шанс. Зато крепко подозреваю, что паршивец Трелл был ей предназначен самим капитаном Ефроном Вистритом, причем года назад». Офелия оскорбленно надулась, и проказница по-доброму добавила: «Да и Грейг, как мне кажется, не очень долго скучал». Офелия удовлетворенно кивнула. «Людям приходится смотреть на подобные вещи по-деловому», — сказала она. «У них, знаешь ли, такие короткие жизни. Так вот, в этом смысле наша Экки — девка что надо. Не ждет подачек от жизни, сама знает, что и как от нее взять. Представь, даже напоминает мне моего первого капитана». Так и заявила ему прямо вот здесь, на баке: «Только не жди, что я буду сидеть на берегу и с детьми нянчиться. Мои дети будут рождаться здесь, на этом корабле». Истинные слова ее передаю. А Грейг, знаешь, что ответил? «Хорошо, дорогая. Тихонько так, смирнехонько. Он у меня умница, понимает, что либо так, либо век ему своей семьи не видать. А век у людей, сама знаешь, очень короткий». «Вот поэтому и надо жить на всю катушку, покуда живется», — прозвучал звонкий голос Ег. Ветерок нес аромат ее духов. Несмотря на ночной холодок, она была босиком, длинная юбка обвивала ее лодыжки. Она подошла и уселась на поручни проказницы. «Добрый вечер, дамы», — приветствовала она живые корабли, смачно потянулась и принялась болтать ногами над темной водой. У Офелии немедля разгорелись глаза. «Так ты была там, на танцах?» Она в восторге прижала руки к груди. «Ну-ка, рассказывай. Ты впрямь видела Сатрапский дворец? Только снаружи. Там все так ярко освещено, не дворец, а сплошной фонарь, вроде тех, что вывешивают на заведении с девками. Ну и понятно, из всех окон и дверей свет да музыка. Улицы кругом сплошь забиты роскошными каретами и длиннющая очередь всяких вельмож, чтобы войти внутрь. А разодетые, каждый, что твой король. Народ кругом так и толпится, разглядывает придворных, но только не я. Что зря глаза таращить? Я себе потихоньку во внутренний двор. Там тоже музыки, хоть отбавляй, и танцулик, и красивых мужчин. Там цельных кабанов на вертелах жарили. А про пиво я и вовсе молчу. Знаю, откупоривали бочку за бочкой. Какая пирушка задалась, прям как у нас в родном городке. А знаете, все равно хорошо, что завтра мы отплываем. Дворцов в этой Джемилии полно, а только место здесь какое-то грязноватое. Жду не дождусь опять в море оказаться. А больше всего хочу опять в Делипай. Вот где житуха. Я туда, как впервые попала, тут сразу и поняла, что это будет мой порт приписки. «Пиратская столица?» — делано ужаснулась Офелия. «Са, спаси, помилуй!» И тут же невинно поинтересовалась. «А что, милочка, тебя там кто-нибудь ждет?» Ек расхохоталась. «Они все меня ждут, только пока сами не знают об этом». Офелия весело захихикала, потом обратила внимание, что проказница была задумчива и молчалива. «О чем грустишь, радость моя?» — спросила она. «Если по своему Уинтроу соскучилась, так он скоро вернется». Проказница словно очнулась ото сна. «Нет, Уинтроу ни при чем», — сказала она. «К тому же он вправду скоро вернется. Знаешь, иногда так приятно думать только о своем. Вот я сейчас глядела в небо и вспоминала. Чем выше, бывало, взлетишь, тем больше над тобой звезд. А значит, есть среди них и такие, которых я больше никогда не увижу. Пока мне принадлежали все небеса, я и внимания на них особого не обращала. А теперь, как подумаю, такая утрата. Ты совсем молода. Тебе предстоит узнать еще множество подобных утрат», — благодушно заметил старый корабль. «Что толку размышлять о пустом?» «Моя жизнь», — задумчиво проговорила проказница, — «моя жизнь в качестве живого корабля». И она со вздохом повернулась к Офелии. «Знаешь, я почти завидую тебе. Ты ничего не помнишь, значит, ничего как бы и не потеряла». «Но кто тебе сказал, что я ничего не помню?» «У меня, милочка, огромное уймище воспоминаний. Правда, не о крыльях, а все больше о парусах, но это не значит, что с ними не следует считаться». Офелия фыркнула. «И вообще не тебе отмахиваться от моей жизни. Да и от своей тоже. Взяла бы хоть пример с моего Грейга. Нечего плакать из-за далеких звезд, когда вокруг такое дивное море. Если подумать, чем, спрашивается, оно хуже небес?» «И звезд в нем нисколько не меньше», — заметила Ек. Соскочив на палубу, она вновь потянулась, да так, что затрещали суставы. «Ну, дамы, спокойной вам ночи, а я пойду рухну. Мы, моряки, утром рано встаем». «И мы, живые корабли. Сладких тебе снов, милочка», — пожелала воительница Офелия. Но когда шорох босых ног смолк в отдалении, носовое изваяние покачало головой. «Попомни мои слова. Придется ей пожалеть, если вскоре гнездышко не совьет». «А я почему-то сомневаюсь», — улыбнулась проказница. Она смотрела на город. Там, в Сатрапском дворце, Уинтроу и Этта готовили человечество к возвращению ее народа. От этой мысли сердце проказницы наполнилось гордостью за Уинтроу, за Эту и, как ни странно, за себя самое. «Ек слишком занята тем, что живет. Ей некогда предаваться сожалениям», — сказала она Офелии. «Вот и я не собираюсь тратить свое время впустую».